змею, кусающую свой собственный хвост, что украшала перстень-печатку, которую Петр носил на память о своем несчастном отце. «Дай поиграть», — сказала идиотка. «Я люблю змей». Петр не выразил желания исполнить ее каприз, и тогда она заверещала. «А я хочу! Хочу!» «Разве вы не слышали, сеньор Кукан? Вы должны отдать ей этот перстень», — приказала герцогиня. Петр с неудовольствием и в полной растерянности снял кольцо с пальца и подал его Бьянке. Уродка тут же успокоилась и, сидя на земле, принялась облизывать изображение змейки. «Так как же, сеньор Кукан?» — повторила герцогиня. «Я все еще жду ответа на свой ясный и вполне вразумительный вопрос». «Полагаю, что, ваше высочество, время. Я спешу к вам, чтобы сообщить о трагедии, разыгравшейся в Страмбе, и выразить свое глубокое и искреннее соболезнование. Его высочество герцог совершенно справедливо оценили ситуацию в Страмбе как крайне напряженную, ибо прекрасно чувствовали, что граф Гамбарини строит против него козни. Однако его высочество не могли предвидеть, насколько близок решающий удар, который Гамбарини ему готовит. Его высочество герцог были умерщвлены вечером того же дня, когда делились со мной своими опасениями о ситуации, сложившейся в Страмбе. И Гамбарини вместе с приспешниками, несомненно, в соответствии с заранее разработанными планами, совершил насильственный переворот». Тут герцогиня резко поднялась, посиневшие уста ее задрожали, но не от плача, не от сожаления, а от гнева. «И вы, сеньор Кукан, вы, на кого герцог так безрассудно полагался, считая, что вы станете его помощником и охранителем, вы не только не смогли помешать этому преступлению, но после того, как оно совершилось, не нашли ничего лучшего, как улизнуть? Это обман доверия, нерадивость и трусость!» Петр остался сдержан и невозмутим. «Это обвинение несправедливо», — заметил он. «Я не покинул поле боя, но бежал из поверженного города. Страмба пала не в результате военных действий, но в результате измены». «Я хочу знать, что и как там произошло!» — скричала герцогиня. «Что это ты, сударенька, кричишь? Режут тебя, что ли?» — произнесла Бьянка с полным ртом, обсасывая перстень. «Все там будем». «Я хочу знать все!» Уже спокойнее проговорила герцогиня, словно приняв близко к сердцу замечание компаньонки, и опустилась в кресло. «Все до малейших подробностей». Петр исполнил ее просьбу как можно лучше и как считал для себя наиболее полезным. Хотя он и не сомневался в том, что герцогиня, кое-что известно от предсмертного письма герцога, он начал с подробного рассказа о ходе полученной им аудиенции. Слово в слово повторил лестные сентенции правителя на свой счет, что он, герцог, считает его, Петра, наиболее способным из всех человеком, который сумеет вывести Страмбу из состояния смятения и хаоса, угрожающих ей, что он присваивает ему звание генерала и титул марграфа, дабы устранить препятствия для заключения брака с его дочерью, принцессой Изоттой. Герцогиня слушала молча, на лице ее ничего не отражалось, ни малейшим движением не выдала она своих мыслей. Но тут ровный и четкий рассказ Петра прервала Бьянка, негодующе воскликнув: «Ой, фу-фу, яд, там яд!» Оказалось, что пока Петр вел свой рассказ, идиотка перестала облизывать перстень и попыталась его вскрыть.